17. Бумага выглядела внушительно. Плотная, ярко-белая, мелованная. На сиреневом логотипе, идущем поверху, красовался силуэт главного здания, окруженного деревьями. Над шпилем полукругом шли буквы «МГУ». Егор пробежал глазами текст. Уровень подготовки приемлемый для обучения в младшем классе подготовительного отделения. Это что-нибудь значит? «Мозги работают прилично, но знания не засорены», — ответила Татьяна. «Ну что, скайвокеры, решились? Будете поступать?» С памятного происшествия в лаборатории профессора Адашьяна прошло 2 недели. Для Люка и Леи это было время, полное невероятных событий. Прогулки по коридорам и аудиториям ГЗ, знакомство с десятками новых людей, по большей части молодых, веселых, доброжелательных. Сказочно прекрасные сады Мичуринского, где Люк так обился экзотическими, поразительно вкусными фруктами, что 2 дня не вылезал из дощатой будки во дворе трактира, туалета типа «сортир», как охарактеризовал сооружение Егор. Они с Татьяной с первого дня взяли шество над скайвокерами. Прозвище с легкой руки Майка прилипло накрепко. И сегодня утром проводили их на собеседование. И теперь обсуждали с ребятами результаты, устроившись на скамейке под огромным сиреневым кустом в сквере возле памятника Ломоносову. Люк неуверенно пожал плечами и посмотрел на сестру, ища поддержки. Та в ответ сделала испуганные глаза. «Вы вообще хотите учиться в МГУ?» — спросила Татьяна. — Учтите, не обязательно поступать на один из факультетов. Есть, к примеру, колледж леса. Там учатся всего 2 года. Готовят специалистов для работы вне стен ГЗ. Агрономов, техников, фельдшеров. Словом, всех, кто нужен самим лесовикам. Ну и лаборантов-исследователей для научной работы в лесу. Люк замялся. — Не знаю. Я бы хотел стать кузнецом. Но они... — он мотнул головой, видимо, имея в виду тех, кто проводил собеседование. — Они сказали, что на кузнецов там не учат. Егор кивнул. Он не раз слышал восторги мальчика по поводу этой профессии. «Пожалуй, мы сможем тебе помочь. Есть один человек. Он тоже кузнец, живет на мосту. И там же держит свою кузницу». «На мосту?» – удивился Люк. «Это как?» «Увидишь. Это лучший во всем лесу мастер. Равного ему в работе с металлом не найти. Видел у Сереги, егеря, рогатину?» «Да. Он еще называл ее смешно. Пальма. Красивое, лезвие все в темных узорах, ястрющая. Работа кузнеца. Сталь дамасская. Его личный, секретный рецепт. А как заточку держит. Здорово!» Мальчик вскочил со стула, снова сел. «Я тоже так хочу». «Научишься», — пообещал Егор. «Но учти, он с учеников крепко спрашивает». «Ничего, пусть, я справлюсь». Глаза Люка сияли. Он уже видел себя в кожаном фартуке, запылающем горном, с горячими клещами в ладонях. В ушах упоительно грохотал молот по раскаленному металлу. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. «Вот и отлично», — улыбнулась Татьяна. «Значит, с тобой решили». «Ну-ка, что вы там решили?» — прогудела из-за куста. Люк от неожиданности подскочил и расплылся в улыбке. К скамейке подходил лешак Гоша. За ним торопился, насвистывая веселый мотивчик, бич. «Ой, дядя Гоша!» Лея с восторженным визгом кинулась к лешаку, подпрыгнула и повисла у него на шее. «Как я вам рада!» Скайвокеры познакомились с Гошей первый же день на Воробьевых горах и с тех пор души в нем не чаяли. «И что же вы решили?» — повторил лешак, осторожно высвобождаясь из объятий. «Да вот Люк собрался в ученики к кузнецу». «Правда?» — егерь весело посмотрел на мальчика. «А не пожалеешь? Рука у него тяжелая. Чуть что не так, может и по затылку прилететь. Одно слово — кузнец». Люк насупился. По затылку ему явно не хотелось. «Ну-ну, Скайвокер, не кручинься», — рассмеялся бич. «Не так страшен лес, как его малюют. Зато учит он крепко. Потом будешь благодарить». Мальчик кивнул. «Вот и славно», — проскрипел Гоша. «Одного, значит, пристроили. А ты как пигалица. Хоть ты-то хочешь в колледж?» Девочка огорченно помотала головой. «Не знаю. Наверное, тоже не хочу. У вас, конечно, совсем не так, как в офисе, но все равно. Стены, народ кругом, а я лес хочу увидеть. Майка рассказывала, есть такие люди, травники, лекари. Вот бы и мне так. Я спросила на собеседовании. Оказывается, такой специальности тоже нет, только фельдшеры». «Было бы из чего вешать нос». Гоша осторожно погладил девочку сучковатой пятерней по голове. «Я тебе такие травы покажу. Ни в каком колледже не научат. Что они вообще в этом понимают?» «Покажет он. Егерь решительно отодвинул Лешака в сторону. «Учитель, блин, нашелся». «Вот что, принцесса, есть у меня одна знакомая. Она и врач отменный, и лес знает, как никто другой. Хочешь, мы тебя к ней отправим. Годик побудешь в помощниках, травничеству обучишься, лес увидишь. А там мы посмотрим. Может, захочешь поступить в колледж, а там и на биофак. Знания, они никогда лишними не бывают. Клык на холодец». «Это ты о Еве?» — обиженно осведомился Лешак. Пренебрежение егеря явно его задело. «О ком же еще, пенек ты трухлявый?» «Ну...» Гоша со скрипом поскреб дремучую, похожую на густой мох, бороду. «Тогда ничего. Считай, малявка, повезло тебе. Ева, она душу леса понимает не хуже иного Лешака. Да вот я как раз к ней собираюсь. Хочешь со мной?» «Конечно, дядя Гоша», — обрадовалась Лея. «Вот и славно, пигалица, вот и славно». Егор мог поклясться, что в глазах Лешака, изумрудно-зеленых, глубоко запавших в трещинки коры, блеснуло нечто похожее на слезы. «А не опасно и с тобой через весь лес пешком?» – забеспокоилась Татьяна. «Может, лучше по железке? Добросим, куда Еве будет удобно». «С Гошей и опасно», – пренебрежительно хмыкнул егерь. «Он, конечно, трепач, но сейчас прав на все 100. С Леей скорее в вашей библиотеке что-нибудь случится, чем в лесу под опекой Лешака». «Обидно, говорите, барышня», — совсем расстроился Гоша. «Доставлю вашу принцессу в лучшем виде, а по дороге такое покажу». Лея захлопала в ладоши. «Ой, здорово, скорее бы. Завтра и выйдем, чего ж тянуть». «Кстати», — егерь слегка понизил голос, — «а тебе-то в нору зачем? За Седриком?» «Угу», — скрипнул Лешак. «Наши решили, что надо его забрать. Вот отведу девочку, возьму его и в Терлецкое урочище». «Ну, дело ваше, лишачинное», — егерь помедлил. «И много времени понадобится». «На преображение? Да почитай год. Потом еще полгода прожить в урочище, а там и наружу сможет выходить. В таких делах торопиться не след». «И то верно», — не стал спорить егерь. «А нареты лучше того. Лишний раз не болтай. Мало ли». Повисла пауза. Люк смотрел то на егеря, то на Лешака, пытаясь понять, о чем речь. «Что же мы сидим?» – засуетилась Татьяна. «Я тут прихватила перекусить. Наверное, проголодались после собеседования. Устали. Завтра в дорогу. Надо набраться сил». «Не страшно», – твердо ответила Лея. «Теперь мы совсем справимся. Верно, братик?» Отчаянно хрипящий патефон, завод «Северный пресс», 1950 год, доиграл последние аккорды интернационала. Игла визгнула и в холостую заскрежетала по древней шелочной пластинке со скоростью 78 оборотов в минуту. Сапер, отвечающий за звуковое оформление, поднял никелированную штангу звукоснимателя. Антикварное устройство, доставленное партизанами специально для введения агитационно-воспитательной работы среди населения офиса, замолчало. «Внимание, товарищи! Оглашаю приговор!» Три громких удара огласили паучий холл. За неимением традиционного судейского молоточка чекист воспользовался рукояткой люгера. Предусмотрительно извлеченный магазин лежал тут же, под рукой. Командир партизан никогда не забывал об осторожности. «Решение военного трибунала лица, запятнавшие себя пособничеством кровавому режиму...» Он откашлялся и сделал театральную паузу. «Приговариваются к высшей мере социальной защиты». Публика недоуменно заперешептывалась. Что это такое, мера социальной защиты, да еще и высокая, похоже, не знал никто. «К смертной казни, если кто не врубился», — добавил мессер, исполнявший обязанности секретаря трибунала. «Зеленка им лбы намажут». По холу прокатился испуганный вздох. В задних рядах заохали, заголосили женщины. Пособники молчали, угрюмо уставясь в пол. «Да не переживайте вы так», — поспешил внести ясность чекист. «Мы же не звери. Живых людей паукам скармливать. Им расстрел положен, чтоб, значит, гуманно». Судя по мине, которую скорчил секретарь трибунала, лично он полагал такой гуманизм излишним. Председатель переждал волну охов и горестных возгласов и заговорил снова. «Но учитывая то, что подсудимые частично находились под воздействием гипноза», последовала очередная драматическая пауза, «а также степень раскаяния, высшую меру решено заменить пребыванием в штрафной команде. Будут очищать нижние этажи от волосанов. До исправления». Снова общий вздох, на этот раз радостный. Осужденные оживились и даже заулыбались. Впрочем, не все. В Кое-кто нервно озирался на щелястую дверь, из-за которой доносилось подозрительное поскребывание. Обитатели паучьих этажей оклемались от учиненной партизанами бойни и привычно сбежались в ожидании угощения. «Ответственным за исполнение приговора назначается товарищ...» «Вот он!» — чекист мотнул головой на Мессера. «За неподчинение, уклонение от исполнения обязанностей, а в особенно за умышленную порчу специнвентаря, он имеет право расстреливать на месте». «Сосали, фраерки!» — зловеще ухмыльнулся бывший секретарь трибунала, а ныне командир штрафников. «Ежели кто в отказ пойдет или чего поломает...» Он показал грязным пальцем на сваленные в углу распылители. «Того в расход! Без второго слова!» Фраерки благоразумно хранили молчание. В холле наоборот, загомонили, обсуждая услышанное. Чекист пустил в ход судейный молоток. «Так, граждане и гражданки, еще вопросы есть?» «Есть!» — говорил один из группы молодых людей, устроившихся в дальнем углу холла. «Можно мы тоже с ними?» «Зачем?» «Ну как же?» — ответил другой парень, судя по густому загару и выцветшей в заплатках куртке из даунов. «Мы тоже хотим на пауков поохотиться. И вообще, интересно же, сколько можно сидеть на одном месте?» Чекист озадаченно посмотрел на энтузиастов. Яцек, он сидел по другую сторону, изображая еще одного члена тройки, наклонился к уху командира и что-то зашептал. Чекист кивнул и постучал люгером по столешнице. «Раз народ желает, надо пойти навстречу. Но в штрафниках вам, товарищи, делать нечего. Пройдете курс молодого бойца, принесете присягу, получите оружие, огнестрельное, не эти ржавые дрыны. Тогда и будет вам охота, такая, о которой вы не мечтали». Парни радостно загомонили. Остальные слушатели внимали молча, кто испуганно, кто мрачно, кто, наоборот, заинтересованно. «Ежели других вопросов нет, присутствующие могут расходиться по домам», — милостиво разрешил чекист. «И запомните, с сегодняшнего дня у вас начинается новая, счастливая жизнь».